Свободная воля человека почитается нами священной. Мы не вторгаемся в кармы человеческие, потому так трудно руководить. Мы избегаем прямого вмешательства и воздействий на волю людей. Когда воля и сознание отдельных индивидуумов устремлены к нам, нарушение закона свободной воли не происходит. И все же мы принимаем участие в делах мира и направляем события в определенное русло. Вопрос цементирования пространства понимается недостаточно глубоко. А между тем, это лучший метод не подавлять свободы воли, предоставляя человеку свободный выбор действия. Мы насыщаем пространство или ту или иную сферу, или страну, или местность, или жилище определенными вибрациями и усиливаем их соответствующими мысленными образованиями, создавая таким образом психическую атмосферу или окружение избранного места. Психическая атмосфера притонов насыщена эманациями их посетителей, тяжко влияющими на тех, кто там бывает. Психическая атмосфера храмов имеет уже иное насыщение. Каждое жилище насыщено излучениями и мыслями его обитателей. Степень и характер этих насыщений весьма различны. Говоря о цементировании, мы имели в виду сознательное, волевое и целеустремленное наполнение того или иного места мыслеобразами или картинами, вибрирующими на утвержденной волне и как бы заряженными определенными заданиями. Такое насыщение может нести явное и четкое поручение, заложенное в нем. Когда наши стрелы несутся в избранную страну, которой сужден рок лучший, цементирование ее пространства носит особенно напряженный характер. Тогда сознание людей постепенно начинает воспринимать эти вибрации и, в свою очередь, вибрировать в заданном ключе. Нет личных воздействий, но есть пространственное восприятие каждым чутким духом тональности очередной эволюционной волны, посылаемой из твердыни. Это явление планетного масштаба, но и в малых размерах мы следуем тому же принципу. Мы насыщаем жилище наших учеников и близких нам духов нашей аурой. Иначе сопротивление окружающей среды и темных старателей могло бы угасить очаги света, столь нужные для поддержания планетной светоносной сети. И наши люди, в свою очередь, следуют этому же правилу. В случае нужды они не воздействуют прямо и непосредственно на волю людей, они не подавляют ее, а насыщают безлично атмосферу того или иного места или жилища.